Кровавый ворон. Пролог. Удивительное дело, приключение. Никогда не знаешь, когда и как случится что-то необычное, что полностью изменит твою жизнь, после чего изменишься и ты сам. Но позвольте представиться. Леонид Тарасов, 25 лет. Родился и вырос в Подмосковье, в городе Королев. Мою жизнь уж точно нельзя назвать тяжелой или полной потрясений. Хорошая, не бедная семья, спокойная учеба, что в школе, что впоследствии в универе. Спокойная работа в школе, насколько это возможно в здании, где детей от 7 до 18 лет заставляют разгрызать гранит науки, зато всего 6 часов, 5 дней в неделю. Своя квартирка недалеко от места отбывания трудовой повинности. Был свой бизнес, небольшой ресторанчик, как ни странно, русской кухни. Между прочим, год как полностью окупившийся и приносивший стабильный доход, собственный участок в Тверской области. Еще бы дом там построить, дерево посадить и можно на поиски жены. Но проблемы пришли, откуда не ждали. Хотя кто их ждет вообще? Итак, я попал, непонятно как, но тем не менее, просто лег спать в своей, почти родной, двушке. Но очнулся в непонятном месте и, как выяснится через несколько секунд, в неизвестном теле. Привстав и оглянувшись вокруг, мне показалась занимательная картина, довольно просторная комната квадратов на 25-30 в светлых тонах и необычно высоким потолком метров 3. Мебель представляет собой искусно сделанные пару комодов, большущий шкаф, зеркало в резной раме и просто огромную, шикарную кровать, на которой, собственно, я и нахожусь. Что тут происходит, решительно непонятно. Кажется, еще чуть-чуть и сердце выпрыгнет из груди. Но надо, наконец, встать и понять, где я. Откидываю одеяло и тут выясняется еще один нюанс. Взгляд падает на детские ноги, мои ноги. Быстро поднимаюсь с кровати, подбегаю к зеркалу и всматриваюсь в отражающую поверхность. А оттуда на меня смотрит абсолютно незнакомый мальчик лет 7 с застывшей паникой в глазах. Где стоял, там и сел. Чистая, белая кожа, карие, почти янтарные глаза и черные волосы. И это теперь мое лицо. Нечто неуловимое начало крутиться на границе сознания. Все сильнее всматриваясь в отражение, я пытался выйти из ступора, и тут в голове болью взорвалась сверхновая. Совладав с болью, по-новому осматриваю интерьер комнаты и свое отражение. Ну что я могу сказать, я попал. Причем попал не только в другого человека, но и в другое время, а самое главное, в другой мир. Постепенно начала проступать память прошлого владельца тела, неяркими видениями, а порой, резкими вспышками. Позвольте представиться, Ворон Сергей Владимирович, 1967 года рождения, 7 лет, живу на территории Магической Руси, в пригороде Екатеринбурга, в семье волшебников. И сейчас идет 1974 год, июнь месяц, второй день. Это финиш, дамы и господа. Итак, два вопроса. Кто виноват, и что делать? Понятно, что на первый вопрос я вряд ли отвечу сам или этого ответа дождусь, но вдруг, ладно, чудо не произошло, что делать, тут уже сложнее, ведь я точно знаю, что тело мальчика я отобрал, как, непонятно, но факт, я не ощущаю себя Сергеем Вороном, но имею его память, при этом легко разделяю свои, родные, воспоминания от новых, бывшего владельца этого тела, радости от этого, понятное дело, полные штаны. Нет, ведь, если задуматься, я убил ребенка. Убил и отобрал все, что ему принадлежало. И это не все мои проблемы на данный момент. Ребенок жил в семье. Семье, где есть мама, есть папа, есть дедушка и бабушка. И все они далеко не простые люди. Своего ребенка и внука они точно прекрасно знают и наверняка смогут заметить подмену. Ведь мимика, жесты и какие-нибудь невербальные знаки сейчас точно поменяются. Злость и стыд – это все, что я сейчас ощущаю, но надо что-то делать, рассказать всю правду, договориться. Ха-ха, а что бы вы сделали в такой ситуации? Вашего сына кто-то подменил. Приняли бы. Вот и я так не думаю. Нельзя показываться на глаза родным, не вариант, куда может с самого утра убежать семилетний ребенок и главное – кто его отпустит? Значит, надо придумывать оправдание пришибленного состояния и начинающейся апатии, как не тошно это звучит, но да, у ребенка только началось лето после первого учебного года, через пару недель день рождения и в него вселяется какой-то хаэр с горы, а самого выдворяют в неведомые дали, даже звучит ужасно. Но конкретно мне, сейчас, хочется жить, а значит, надо врать. Но что в такой ситуации надо говорить? Может сыграть на перерыве в учебе? Ребенок растерялся. Не надо рано вставать и идти в ужасное место, так дети радоваться должны в таких случаях, а не горевать. Близко день рождения, 8 лет, взрослею и оглядываюсь назад, тоже может быть, но не в 7 же лет. Дожил, Леня. Придумываешь, как обмануть родителей убитого тобой ребенка. Ладно, может получится. А нет, значит так тому и быть. Время почти 7 утра, скоро завтрак, пора идти. Перед смертью не надышишься, вперед, на выход, вниз по знакомой лестнице, первая дверь справа, в обеденный зал. Открываю двери с хмурой миной на лице, захожу в комнату. А тут уже как обычно веселый отец напряженно ждет еду, то и дело бросая взгляд на часы. Мама, наверное, на кухне, скоро как обычно накроет на стол и мы все вместе поедим. Ха, Сережа, что-то ты рано сегодня. С добрым утром. Чего такой хмурый? Новый день, новые открытия. Нас сегодня ждут великие дела. Как обычно позитивно проговорил папа, оглядывая меня веселым прищуренным взглядом. Не выспался, отец, папа, Ворон Владимир Михайлович, 37 лет, высокий, очень крепкого телосложения, черноволосый мужчина с очень яркими, янтарными глазами и резкими чертами лица, которому больше 25 на вид не дашь, вечно веселый и очень позитивный по жизни человек с довольно сложной историей, сирота, вырос в детдоме и до 7 лет не знал, что является волшебником. Собственно, в 7 лет его направили в Екатеринбургскую магическую академию, которую, отучившись 10 классов, закончил с отличием. После школы, как и 90% мужского населения страны, пошел в армию, который отдал 7 лет жизни, отслужив обязательные 3 года и продлив контракт на еще 4. И если из приюта в мир магии попал маленький, любознательный мальчик, из школы вышел подающий большие надежды, но еще очень молодой и слабый волшебник, то из армии вернулся уже могучий, состоявшийся мастер боя, прошедший огонь, воду и медные трубы на границе с империей Цин, магический Китай. Почти сразу после дембеля защитил до кучи и степень мастера аэромантии. Сейчас же он грандмастер боевой магии и просто один из сильнейших магов на магической Руси. Сережа, сынок, с тобой все хорошо, что-то ты какой-то пришибленный, весело. Но с небольшим беспокойством проговорил он, осматривая меня цепким взглядом после моего молчания. «Да, утро добрым не бывает, все нормально, пап, но доброе утро», – пробурчал я, успокаивая мужчину, который аж отвел взгляд от часов. Подвиг с его стороны, перед любым приемом еды. «Ну и хорошо, у нас с тобой сегодня плотный график, так что набирайся сил», – с улыбкой проговорил мужчина, а потом тихонько хихикнув добавил, «они тебе сегодня понадобятся». Что-то ответить мне помешал звук открывшейся двери. Повернув голову, я увидел вошедшую в комнату беловолосую красавицу. Мама, Мария Ворон, в девичестве Лебедева, 35 лет. Но также, как и отцу, на вид не дашь больше 25. Серебряные волосы, голубые глаза, мягкие черты лица. Не очень высокая, максимум 1,65-1,70 женщина с пропорциональной фигурой 90-60-90. Память подсказывает, что в отличие от отца, чистокровная волшебница в каком-то огромном поколении и третья дочь в семье. Как я понял, отец взял фамилию Ворон именно из-за данного брака, показывая всем желающим, что новая семья – это новая ветвь великого рода и, разумеется, его часть. Понятия не имею, как люди должны провести эту птичью параллель, но, судя по всему, так надо. Так вот, мама, ее характер веселым или мягким, конечно, не назвать, но ничего криминального замечено не было. Как и у всех сильных магов есть небольшой бзик. Она очень уж увлечена своим садом, да и всей растительностью на территории особняка. Все выглядит, конечно, очень красиво и ухоженно, но есть сомнения в безопасности такой концентрации волшебной флоры. О некоторых экземплярах мальчику уже довелось слышать. К примеру, кровавые розы, растущие у нас в саду и вокруг дома, являются охранными растениями, которые очень уж резко опутывают, разрывают шипами и выпивают любое живое существо, по неосторожности оказавшееся в зоне досягаемости цветочков. А зона эта не меньше 7 метров во все стороны от куста. Но, видимо, каким-то образом с ними можно совладать и заставить не трогать определенных личностей. Еще подозрительно смотрится виноград, оплетающий внешний забор. Ни за что не поверю, что это просто декорации, на фоне различных ярких цветов, огромных мухоловок и громадных тополей, с живыми корнями. Пару лет назад, по настоянию главы молодого семейства, получила официальную степень мастера в разделе целительства. Также, по ее словам, неплохо знает магию крови. За ней по воздуху плыли пара довольно больших подносов. На одном еда, а на втором, судя по немаленькому кувшину и стаканам, что-то попить. «Доброе утро, Сережа, ты сегодня рано. Думала, еще пару недель тебя на завтрак будить буду», — с улыбкой проговорила она. «Выспался? Привет, мам», — привычно проговорил я, провожая подносы удивленным взглядом. «Это, конечно, то еще палево, но ничего с собой поделать не могу. Не каждый день видишь летающую посуду?» «Нет, конечно», — на автомате ответил я на, судя по всему, риторический вопрос. «Что сегодня на завтрак?» Уже более заинтересованно сказал, как ни странно, одновременно с отцом. «Ха-ха-ха», — рассмеялся папа и после быстро добавил, но вопрос не теряет актуальности. «Удивительно, но злость, стыд и зачатки апатии начинают медленно отходить на второй план под напором оптимизма, который мужчина распространяет вокруг себя, наверное, кубометрами. Омлет с зеленью и сыром, вареные яйца и морс», веско обозначила женщина, а потом критическим взглядом начала меня рассматривать. «Ты чего такой нечесанный? Ты вообще сегодня умывался?» — спросили меня таким тоном, каким умеют только мамы, зубы чистил. «Дела начинают приобретать скверный оборот, пути назад нет, остался только один аргумент, который может произнести ребенок в такой момент. Ну, мам, не, ну а что мне оставалось? Так, быстро в ванную, и чтоб никаких возражений», — произнесла она, и мне почему-то уже самому захотелось там оказаться. «К чему бы это? Без тебя есть не начнем, не переживай», — уже мягче добавила. Зачем это было сказано, я при всем своем опыте не понял. «Ну да ладно, забудем». Но, попытался возразить отец, но наткнулся на непредвещающий ничего хорошего взгляд. Я сказала: «Подождем», — нетерпящим возражения тоном припечатала она. «Теперь понял». «Ладно», — пробурчал я, наверное, на рефлексах тела, встал со стула и добавил для голодного мужика: «Я быстро, не переживай», — и побежал на второй этаж к своей ванной комнате. Войдя в душевую, быстро включаю воду, кстати, обычный кран, умываюсь и начинаю чистить зубы, попутно анализируя мой недолгий контакт с родственниками моего вместилища. И что тут можно сказать, хоть я и переживал, но шансы раскрытия стремительно тают, в связи с открывшимися обстоятельствами. Тело машинально реагирует на вопросы родителей, а разум и память оперативно подкидывают актуальную информацию. Удивительно, ведь пока не задумался, не увидел отца, так и не вспомнил, что за монстра от мира магии он из себя представляет, а при нем даже не думал паниковать. Возможно, память мальчика все-таки как-то повлияла на мое сознание и личность, или это влияние тела, может, оба фактора сразу. В этом стоит разобраться, или задействовать принцип программиста. Работает, не трогай, сколько же вопросов. Конкретно в данный момент надо уже наконец покушать, живот дает о себе знать. Так что, как говорила одна небезызвестная личность, я подумаю об этом завтра. Пора бежать. Забежав в зал, запрыгиваю на стул, под восторженным взглядом отца: «Приятного аппетита». Вылетает на автомате, и семья, наконец, начинает завтракать. Что сказать, вкусно, если сравнить с полуфабрикатами, которыми я в последние пару лет питался почти без перерыва, так вообще улет. Особенно понравился морс, никогда такого не пробовал, местами терпкий, кисло-сладкий ягодный вкус, чудесно. Еда была сметена в мгновение ока и запита всем, до чего дотянулись короткие руки. «Вов, ты сегодня с сыном планировал куда-то сходить?» — когда все закончили с едой, начала мама. «От меня, да, точно. Сейчас, завтрак немного уляжется, потом как обычно разомнемся на улице, а дальше видно будет», — чуть серьезнее, чем обычно, проговорил мужчина. «Разминка — одно слово, а сколько боли». Видимо, в сердце отца физическая подготовка занимает какое-то особое место, ведь уже целый год, по два раза в день, утром и вечером, он заставляет ребенка бегать нехилый такой кросс, а также заниматься на турнике и брусьях. Не передать словами, сколько боли и непонимания эти занятия вызывали в маленьком Сереже. Я только сейчас вспомнил про этот пункт в ежедневном распорядке дня и уже начинаю рефлекторно содрогаться в ужасе. Хотя, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то выясняется, что семилетний ребенок уже сейчас может спокойно намотать примерно 3 километра вокруг дома, а после без особого напряжения продолжить заниматься на снарядах. 5 подходов по 20 подтягиваний, а потом столько же отжиманий. Это очень много и для взрослого человека, не то что нынешнего меня. Да что там, я в свои 25 и половину такой программы не осилил бы, а сейчас память говорит, мол, ничего особенного, потом еще силы и на игры останутся. Прошло полчаса с момента попадания, а я уже натурально устал удивляться. Итак, через обещанные 20 минут я уже наматывал круги вокруг дома, хотя домом это называть получается с трудом, ведь это натуральный особняк, усадьба 18 века. Белые стены, высокие окна, как раз под высоченные 3-метровые потолки, красота. Но вернемся к бегу, бегал я не один, а в компании с отцом. Он вообще, как подсказывает память, всегда и во всем старался показывать пример, к которому нужно стремиться. Что в физкультуре, что в питании и даже в распорядке дня. Я бы так точно не смог. Закончив с бегом, мы перешли к упражнениям на снарядах. Подъем ног, подтягивания, отжимания и все это под неусыпным контролем, который мальчик раньше не замечал. Все упражнения давались морально тяжело, мозг просто отказывался воспринимать, что маленький мальчик все это делает, и с такой легкостью. Но ведь делает же, и не кто-то, а я сам, отчего даже становится стыдно за себя прошлого. И, наоборот, приходит восхищение от проделанной отцом Сережи работы над собой и сыном. И тут мысли перекинулись на совсем забытую тему. Родители, мои, Лени, мама с папой, как они там, уже нашли мое мертвое тело в квартире? Или с момента переноса действительно прошел от силы час? А может, я просто копия сознания Леонида, и там ничего вообще не поменялось? Возможно, все происходящее просто сон, кома, предсмертный бред? Нет, слишком все реально, вкусы, запахи, да даже усталость после тренировки. Я все это прекрасно ощущаю и не спутаю со сном. Тогда как же все это произошло? Зачем? Почему я? Поч, ты чего стоишь, облака считаешь? Я тебя, зову, неожиданно в мысли пробился веселый голос, совсем не устал? Тогда давай 6-й подход на брусья, шутник, блин. Весело ему над ребенком издеваться. Молча иду к снаряду и начинаю методично выполнять упражнение. Сын, что с тобой? Уже обеспокоенно спрашивает, а кто? Как мне его называть? Хотя бы в мыслях. Вова, слишком фамильярно. Владимир, он отец этого тела. Память твердит, что так правильно, но сознание против. Ведь у меня есть родители, пусть где-то далеко и, возможно, когда-то давно, но тем не менее, все мое нынешнее естество твердит, что он именно отец, рефлекторно хочется звать его именно так. Ведь он тот самый добрый мужик, которого я помню всю жизнь, который всегда был рядом, который сейчас рядом и каким-то образом ощущает проблему у своего ребенка и искренне хочет помочь ее решить. Так, может, стоит поддаться малодушному порыву? Может. Так, это никуда не годится. Ты еще не до конца проснулся или что? Сказал, наверное, папа. Его действительно правильно так называть, я именно так чувствую. Нет, все хорошо. Попытался оправдаться я, просто думаю, о чем мама говорила сегодня после завтрака. Новая отмазка, это первое, что в голову пришло. Ха-ха, так интересно, хитро прищурился он. Ну хорошо, но сначала, пойдем до речки дойдем, чуть ополоснемся. Согласен, уже в обычной своей манере спросил он. Конечно, побежали наперегонки, как-то на автомате опять вырвалось. Так вот ты какая, сила привычки. Умом понимаешь, что действие тебе не свойственно, но все равно вырывается без участия разума. Ао, наперегонки, а силы-то остались? В своей веселой манере спросил папа. До речки хватит, а там посмотрим. Принял я его игру и вызов, а почему бы и нет? Сомневаюсь, что мне дадут провести детство еще и в третий раз. Надо пользоваться, приятно же. Значит, сил еще много. С завтрашнего дня немного повысим нагрузки. Все-таки я гениальный педагог, пустил притворную слезу, сказал этот клоун. Но что-то в этом есть, на счет 3 побежали, 1, 3, и побежал сам вперед. А я что, меня развели, блин, надо же бежать догонять. Собственно, до речки мы добежали одновременно. Отец умело сыграл в поддавки, хотя сомневаюсь, что кто-то на его месте поступил бы иначе. Фух, хорошо побегали, ты почти меня перегнал. Растешь, я горжусь тобой, подсластил пилюлю догоняемый. Но сейчас мы будем учиться очень важному навыку. Ты готов? Неожиданно он высказался. Пока непонятно, что сейчас будет, но что-то будет точно. У меня какое-то нехорошее предчувствие. Да, об этой древней методике обучения мне рассказал знакомый сослуживец. Его учили так, многих его друзей и знакомых. На себе эту методику экспресс-обучения мне испытать не удалось, ведь к тому времени я уже владел тренируемым навыком. Неожиданно серьезно проговорил он. Спрошу еще раз, ты готов? А что это за навык? Ты сказал сослуживец, значит, наконец магия. Неожиданно пришла в голову догадка, ведь колдовать начинают учить только с 11 лет, и этому есть масса причин, начиная от формирования магических каналов, заканчивая готовностью психики и разума. Сомневаюсь, что все эти цифры взяты с головы, а не кровавой статистики. Это получается, существует какой-то мистический навык, начать развивать который можно уже сейчас, почти, но не менее полезное направление. Начал говорить отец, сними футболку, встань у воды, положи руки на плечи крест-накрест, начал он выдавать указания. Естественно, они были выполнены максимально быстро. Интересно, это остатки детского сознания и память на меня так влияют или все-таки гормоны, но все потом, сейчас что-то будет, я чувствую и начинаю волноваться. Молодец, теперь ты должен доплыть до берега, с уже привычной улыбкой и доброй насмешкой в голосе произнес этот. И тут я все понял, но было уже поздно, меня кинули, в прямом смысле этого слова, метров на 7, прямо в центр речки, бульк, тут оказывается глубоко, и вода ледяная, и страшно. Что делать-то? Начинаю глупо барахтаться, но только секунд через 10 вспоминаю, что плавать-то умею. Начинаю потихоньку выплывать, что оказывается очень непривычно, тяжело сконцентрироваться на одинаковых движениях, но, с горем пополам, наконец, достигаю берега. Отдышавшись, встаю и иду к отцу. Да как он мог вообще так поступить? Как я мог? Как я мог во второй раз прощелкать знаменитые отцовские методы обучения? Я понимаю впервые. Мне тогда было примерно столько же, сколько и сейчас, но я сделал это. Магию ему подавай, ты плавать сначала научись. Попал в сказку, потому что при жизни получил титул сказочного долбоба. Ну как, понравилось? Участливо спросил батя. Сейчас именно батя. Кому? Хмуро спрашиваю вместо ответа. Ну мне-то точно понравилось. Хочешь еще разок кину? Вопрос риторический. Понял. Не надо, спасибо. Будем считать, что плавать я научился. Стараясь перевести тему, говорю, а то ведь правда кинет. Методика опробована и признана эффективной. Снова излишне весело говорит он, заворачивая меня в непонятно откуда взятое полотенце. Ну не дуйся ты, все же хорошо получилось в итоге. Да не дуюсь я, просто вода холодная. И все-таки я гениальный педагог, учу плавать за минуту. Не благодари, я прям не знаю, что на это отвечать. Хотя нет, знаю, как скажешь, не буду. Пойдем домой. Поделимся с мамой новостью, она тебе сегодня устроит веселую жизнь. Может ты пока один, а я попозже подойду через недельку, ну точно клоун. Ну ладно, тогда ты расскажешь мне о своей службе, сегодня. А оно тебе надо, ты же никогда не интересовался подобным, сбитый с толку спросил отец, давай лучше потом, а, сейчас можем полетать чуть-чуть, с надеждой спросил мужик. Интересно, он не хочет рассказывать потому, что лень или без подробностей история выйдет слишком неполной, а такие детали ребенку знать рановато. Блин, скорее всего второе, не подумал. Как скажешь, полетели, а куда, полет, прям настоящий, хочу, хе-хе, посмотрим. Подхватив меня под руки, но натурально взлетел, без каких-либо жестов или заклинаний. Вот мы стоим и вот, уже летим в десятки метров над землей, с нехилой такой скоростью. Мне доводилось прыгать с парашютом, но это не идет ни в какое сравнение с полностью контролируемым полетом. Восторженный крик и не менее удивленный взгляд на мир сверху вниз. Мы все поднимаемся, земля все ниже и меньше. Страшно и интересно. А я так смогу? Скорее бы. Глава 1. Обживаемся. 2 недели в новой семье прошли, как ни парадоксально, вполне хорошо. Огромное количество новых впечатлений, ведь теперь я живу в мире магии. Чего стоит один только обзорный полет в стиле Супермена вокруг участка земли, принадлежащего моей новой семье. А участок, сказать по правде, не маленький. 1/100, а то и 2 гектара наберется точно. И все это обжито и ухожено, есть даже целое поле и река, проходящая вдоль ограды владения, с внутренней стороны, и она абсолютно точно искусственного происхождения, так как исток она берет у какого-то озера, к которому прилегает участок, но и устье у нее в том же озере, буквально в паре сотен метров. Повсюду растут разнообразные растения, порой даже обычные на вид, вековые деревья, пара фруктовых садов, огромное количество цветочных клумб и все это в одном месте, в средней полосе России. Но главное на данном участке – это дом. Огромный белокаменный двухэтажный особняк, построенный в стиле русского неоклассицизма. Огромные окна, высокие потолки и белые, декоративные колонны на каждом шагу. Внутри дом, кажется, даже больше, чем снаружи, хотя почему кажется. Скорее всего так оно и есть, ведь это дом далеко не слабых магов, охраняемый по периметру огромным количеством разнообразной, смертельно опасной флоры. Так почему бы и нет, внутри самого дома, как ни странно, есть вполне обычный водопровод с неожиданно маленьким котлом в подвале, с ним наверняка тоже не все так просто, ведь непонятно откуда в нем появляется необходимая вода. Мистика, как есть, тот же вопрос и к канализации, куда деваются отходы, хотя неважно, работает и хорошо, думаю, потом разберусь. А еще в доме есть некий домовой, который неусыпно следит за чистотой и уютом в доме, готовит, убирается, поливает растения, и все бы ничего, но я его так ни разу и не видел. Он как суслик, где-то есть, но его не видно. Все чудесатее и чудесатее. Насчет внутренней планировки, на первом этаже находится несколько очень интересных комнат, кроме холла, гостиной, кухни и родительской спальни там располагается кабинет отца, совмещенный с некой мастерской. В подвале, кроме котельной, есть кладовая, комната отдыха и гербарий, совмещенный с комнатой для зельеварения, в которой частенько пропадает мама. К сожалению, именно в интересующие меня необычные помещения попасть так и не получилось, как же тяжело и морально больно быть ребенком. К слову о ребенке, сам я обитаю по большей части на втором этаже, который почти полностью был отдан мне на откуп. Огромная спальная и не менее огромное подобие кабинета было предоставлено родителями своему сыну. Также там расположено, не знаю как это назвать, наверное, еще одна гостиная, светлое помещение, с большим количеством стеллажей с книгами, парой диванчиков и кресел и горшками с декоративными растениями. Так почему же почти весь этаж, в этой комнате есть еще одна дверь и, что не может не удивлять, расположена она между окнами. Получается странный проход на улицу или балкон, а не тут-то было, это, натуральная дверь никуда, ведь если не знать ее секрета, то открыв ее увидишь все ту же стену, и ведет она в святая, святых любого мага, в библиотеку. И это та самая дверь, открыть которую я не могу. Жизнь обламывает меня на каждом шагу. Также, в этот промежуток времени, произошел довольно важный, и самое главное, информативный разговор с отцом. А произошло это так, через 6 дней после моего попадания, в субботу, как выяснилось, смена тела произошла утром воскресенье, во время утренней тренировки. У меня получилось, наконец, кое-что выяснить у самого опытного в доме мага, на тему развития мистического рода. Пап, а зачем мы вообще это делаем? Я имею в виду эти занятия. Мы же волшебники и все то же самое. Я уверен, можно намного легче сделать с поддержкой магии. Так почему? Наконец решился я задать вопрос, во время короткого отдыха между подходами. А я думал и не спросишь уже. Улыбнулся отец. Понадобился всего лишь год на формирование мысли. Ну ничего, надеюсь, со временем исправишься. Неожиданно выдал он. То есть мужик на полном серьезе ждал от ребенка подобных вопросов, вместо нытья, или я что-то упускаю, или с этим миром что-то не так, здесь стоит начать издалека. Пустился он в разъяснение. Для начала тебе стоит понять, грубо говоря, из чего состоит маг и как вообще может творить волшебство. Сейчас наука выделяет 7 центров активности мистических энергий в теле магов и 6 у простецов. Начал мужчина менторским голосом, растеряв все напускное веселье. Ты про упражнения не забывай и слушай, неожиданно, но справедливо. Первое, это твое тело, физическое тело. Да-да, не удивляйся, тело, материальное вместилище души. Именно души, ведь в исключительно редких случаях маги могут даже менять тела. Тут меня прошиб испуг, что я чуть не навернулся с турника, благо этого никто не заметил. Второе образование – это энергия, вырабатываемая именно телом. Прана, жива, ци, ки или просто выносливость, называй как хочешь, суть от этого не изменится. Очень плотная и тяжелая энергия, контролировать которую очень сложно. Как раз ее количество и качество увеличивается с развитием тела и наоборот. Чем больше ее у тебя будет, тем крепче, выносливее и просто здоровее будет твое тело. Полностью отсутствует у мертвых и нежити. Пока понятно, кажется, я начинаю подозревать, о чем он говорит. Третья доказанная наукой часть – астральное тело. Основа души, ведь для потерявших физическое тело, к примеру призраков, именно это образование будет его заменять. Стоит отметить, что астральное тело полностью повторяет физическое, это можно сравнить с тенью. Поэтому призраки выглядят так же, как и при жизни. Также есть неразрывно связанные друг с другом, как две стороны одной медали, части, личности, память. Как понятно из названия, первая заключает в себе характер, дает возможность испытывать чувства и эмоции, а вторая позволяет мыслить и помнить, думать и рассуждать. Также данные образования вырабатывают неуловимо легкую энергию, которой в теории очень просто управлять, в отличие от физической, но сложно банально почувствовать. Эта энергия, в зависимости от ее количества, сильно развивает мыслительные функции. Если вкратце, то память становится лучше, а психика стабильней, сконцентрирована в мозге. Далее идет именно то, что разделяет магов и простецов. Мы называем это образование магическим ядром. Оно расположено в центре груди. Он ткнул себя чуть выше солнечного сплетения, хотя это далеко не все, кроме самого ядра, вырабатывающего волшебную энергию, ману. Сюда также входят и магические каналы, пронизывающие все тело. Они выступают некими трубами или лучше сосудами, по которым мана, как кровь, циркулирует внутри тела и выходит наружу, позволяя выпускать ее вовне. Именно из-за хрупкости каналов, во время их формирования, в раннем детстве столь строго запрещено колдовать в любом виде. Строго сказал отец, пойми и прими это, Сережа, это ни в коем разе не шутки. Любое неверное движение может привести к травмам или хуже того, полной потере магического потенциала. Конечно, бывают исключения, но давай на всякий случай поверим статистике. Хорошо, уже намного более мягко закончил он. Мы слегка отвлеклись. Осталась последняя часть пазла. Куда все это богатство крепится, основа основ, истинная душа. Это важнейшая и вместе с тем абсолютно неразрушимая часть мага. Есть очень много теорий и гипотез насчет этой загадочной частички любого живого существа, но ни одна не имеет достаточно доказательств, чтобы принять или опровергнуть хотя бы часть других. Еще изредка у магов встречается некое образование, дарующее некоторые особые способности. Никто не понимает, как эта загадочная система работает, однако у очень небольшого количества волшебников без какой-либо системы могут появиться абсолютно случайные особенности. Причем такие вещи действительно случайны. К примеру, у моего сослуживца была загадочная суперспособность примерно раз в неделю призывать связку бананов. Еще как я слышал, в Японии живет маг, способный почти без затрат каких-либо сил управлять гравитацией, летать, отталкивать и притягивать предметы в некотором радиусе, познай боль. Как ты уже, наверное, понял, магическое сообщество пока не пришло к единому мнению о природе этих сил, но все это входит в разряд исключений, поэтому не будем заострять на этом внимание. Итак, вводная часть закончена. Тебе все понятно или появились вопросы? Задал скорее риторический вопрос папа, пока я пытался осмыслить эту информационную бомбу. Ведь о чем-то подобном я читал еще в своем прошлом теле, правда там рассказывалось о 9 оболочках души, но пока ничего не противоречит уже известному мне из приключений одного одиозного шумера. Молчание, знак согласия, с привычной, доброй насмешкой сказал папа, теперь вернемся к твоему вопросу, хотя, думаю, ты и сам уже нашел ответ. Я снова промолчал и кивнул. Сейчас мы с тобой занимаемся косвенным развитием жизненной энергии, для простоты назовем ее праной. Как я уже говорил, развивая тело, мы увеличиваем ее количество в своих телах. Почему косвенным? Тут уже немного сложнее. Чтобы полноценно развивать и использовать прану, нужно ее почувствовать и понять, как ей управлять. Для этого уже давно был придуман комплекс упражнений, позволяющий лучше ощутить развитие и циркуляцию этой энергии, специальная гимнастика, в ходе выполнения которой у человека работают почти все группы мышц. В продвинутом варианте, с помощью упражнений можно ускорить циркуляцию и восстановление праны. Мы с мамой ее выполняем по утрам, если хочешь, можешь присоединиться, сказал отец, уже зная мой ответ. «Конечно хочу, по-другому и быть не может», о чем я его незамедлительно проинформировал. «Прекрасно», с счастливой улыбкой произнес папа, «но я не закончил. Развитие данного направления, кроме всего прочего, позволяет, как ни странно, дольше жить. При помощи специфических упражнений можно ускорить ток праны в организме. Здесь можно привести пример с водой. Представь себе воду в бурной горной реке и в болоте. Именно так отличается жизненная энергия ребенка от старика. Также данное направление открывает несколько новых возможностей и значительно упрощает жизнь в некоторых ситуациях. К примеру, боец, успешный в данном разделе, отличается очень могучим телом, быстрой реакцией и ускоренным восстановлением после ранений. К активным примерам работы с праной можно отнести укрепление и усиление ей различных частей тела, что в определенных ситуациях очень полезно. В мирной жизни данное направление позволяет медленнее уставать и быстрее восстанавливаться, к примеру, высыпаться намного быстрее. Есть еще пара бонусов, но, думаю, об этом тебе знать рановато. Он хитро мне подмигнул и рассмеялся. К слову, раздел, изучающий развитие и использование жизненной энергии, называется «Йога». С завтрашнего дня, с утра, перед завтраком, начнем. Согласен, конечно. Выкрикнул я. Поверить не могу, я наконец прикоснусь к настоящему волшебству. Пусть это не совсем магия, но это не отменяет моего желания прикоснуться к чуду. Подумать только, какие возможности открываются. Крепкое здоровье, долголетие и сильное тело, которое и не снилось любому культуристу. Власть, которая и не снилась моему отцу. Прим. Автора, хочу-хочу. После этого, несомненно, знаменательного события пришлось привыкать вставать еще раньше, аж в 6:30 утра и перед завтраком заниматься йогой, хотя скорее просто гимнастикой, так как почувствовать силу у меня ни в какую не выходит до сих пор. И чего я ожидал, что все получится в лед, с наскока я всем покажу, как колдовать надо. Конечно нет, но в глубине души зрела надежда. По словам родителей это вполне нормально. У мамы, по ее словам, ушло больше года занятий только для того, чтобы ощутить прану, не говоря уже об использовании. Так что нельзя отчаиваться. Дорогу осилит идущий. Кстати говоря, обо мне любимом, чем вообще можно заняться в огромном загородном доме волшебной, во всех смыслах, семьи. Как ни странно, здесь очень скучно. А корень проблемы в том, что нет ни любимого компьютера, ни телефона, ни, даже, работы. То, чем я привык заниматься, обыкновенная рутина, испарилась, а новых развлечений не подвезли. С утра занятия, вот и все обязанности. А информационный голод начинает душить. Казалось бы, есть библиотека, но туда нельзя. Попытался навязаться помогать маме с ее плотоядным садом и снова встретил отказ. Это пока для тебя опасно. Нет, с одной стороны, аргумент более чем логичен. Но можно же было продумать досуг для ребенка. До моего вселения парень был тем еще затворником и сидя в своей комнате просто перечитывал школьные учебники. Учебники, кстати, не особо отличаются от того, что я помню из обычного мира. Прописи, грамматика и простейшая математика. Интерес вызвала лишь книжка по окружающему миру, где кроме обычных растений и животных оказались описаны наиболее часто встречающиеся магические представители флоры и фауны. Пара картинок феи и единорогов да несколько строк описания под 5 бесполезными представителями флоры. Вот и вся книжка, скорее брошюрка. Хотя что говорить об учебниках для первоклашек. Нет даже одногодок, с которыми дети обычно веселятся. Сейчас я бы и на такое согласился. Вот и остается только рыбалка да доскональное обследование владений. Занятие не особо интересное, зато надолго хватит. В таком размеренном русле неожиданно подкрался день рождения. Непонятные телодвижения в доме я заметил дней за 5, но надо же, день рождения, хоть какая-то активность, а то от скуки повеситься можно. Утро 16 июня началось для меня как обычно. Проснулся, умылся, позанимался во дворе с родителями и только после завтрака меня дружно поздравили с днем рождения, о котором я благополучно забыл, ведь привык свой праздновать в марте. Ну ничего, исходя из выданной мне информации, ближе к обеду прибудут старшие родственники и подарки, что в первую очередь должно волновать ребенка, будут вручены от всех сразу скопом. В тот момент я был еще слишком удивлен, чтобы хоть как-то отреагировать, поэтому как обычно направился во двор и собирался приступить к бегу, как вдруг меня нагнала мама, волнующаяся мама. «Сына, что с тобой? Ты который день уже ведешь себя очень странно. Тебя что-то тревожит, что-то случилось. Мда, и какой ответ правильный? Да все нормально, не паникуй, просто не знаю, чем заняться. Ты почти все время занята со своими растениями, отец по полдня где-то пропадает. Что делать, непонятно. Свои учебники я перечитал по нескольку раз, никаких знакомых рядом нет, и что мне, спрашивается, делать? Выдал я почти полную правду, ибо заняться реально нечем. И ты поэтому так расстроился? Удивилась женщина. Тебя так захватила школьная жизнь? Ну да ладно, мы что-нибудь обязательно придумаем, а пока взбодрись. У тебя же сегодня праздник и скоро приедут гости, с улыбкой сказала женщина. Тебя много кто хочет поздравить, так что от хорошего настроения тебя ничего не спасет. Вот это сюрприз. Если сюда собирается мамина семья, то действительно много кто, ведь Лебедевы, по численности, не семья или род, а полноценный клан. Количество дядь, теть, дедушек и бабушек измеряется десятками, и одна мысль о том, какое столпотворение тут будет ближе к вечеру, вызывает дрожь и радость одновременно. Дрожь от запредельной концентрации магии на квадратный сантиметр, а радость от количества новых людей и развлечений. В ожидании время шло со скоростью близкой к черепахе, но время обеда наконец настало, а с ним начали прибывать и гости. Первыми к дому подошли дед с бабушкой, они относительно часто здесь бывают, примерно раз в пару месяцев, да и живут недалеко, также в пригороде Екатеринбурга. Сергей Лебедев, высоченный, массивный мужик, про таких еще говорят, родился в качалке, с сединой в волосах и немногими морщинами и парой стрёмных шрамов на лице. Был младшим сыном в семье и при этом, недавно, зимой, отметил свой 100-й день рождения. Про бабушку много не могу сказать. Копия мамы, хотя кто тут чья копия, на вид слегка за 40, хотя немногим младше деда. Точный возраст неизвестен, по крайней мере мне. Происходит опять же из какой-то знатной семьи, но не настолько родовитой, как у деда. Как только они переступили порог, я сразу же вышел вперед. Что сказать, дедушка со своей огромной, устрашающей фигурой, и миниатюрная бабушка рядом с ним, выглядит вместе довольно странно. Но надо уже что-нибудь сказать, а то так пялится, наверное, невежливо. Деда, бабушка, привет. Вы чего так редко заходите? Мама с папой ждут в зале, пока я всех тут встречаю. Здравствуй, Сережка. Ты извини нас, все дела-дела, но не будем о грустном. С днем рождения. 8 лет уже, растешь, что следить не успеваю. Задорно сказал дед. Интересно, это отец старается быть похожим на него или просто совпадение? С днем рождения, внучек. Улыбнулась женщина. А эта улыбка мне очень хорошо знакома. Каждый день вижу ее на лице матери. Поздравлять тебя будем вместе, когда все прибудут. Конечно, проходите пока в зал. Вот таким образом я и встречал всех гостей, а многочисленные родственники все прибывали и прибывали, среди них был и дед Олег, самый старший в семье Лебедевых, можно сказать, патриарх. Подумать только, ему больше 200 лет, и он не просто жив, а все еще при делах. Насколько я знаю, именно он представляет нашу семью на совете, одном из главных органов госуправления. Но все заканчивается, как и закончилось ожидание всей толпы поздравляющих. Пришло, наверное, человек 40, и все это родственники. Кого-то я знаю, но большую часть вижу впервые. Большая семья – это, наверное, круто. Вот настала пора получать подарки. И как ни странно, они оказались не особо разнообразны. Всевозможные игрушки – плюшевые, деревянные, пластиковые, различные сладости, парочка цветастых справочников по волшебной флоре и фауне, что надо будет обязательно посмотреть, и странные, двигающиеся картинки, похожие на фотокарточки. Мда, судя по всему, у магов с развлечениями туго. Хотя, если я правильно понимаю свое положение в обществе, у меня получится это исправить. Что можно сказать о самом празднике? Маги пришли развлекаться, и уже к 6 часам вечера большая часть напилась достаточно, чтобы забыть о цели этого собрания. Да, именно так, про меня все походу забыли. Ну классно, что сказать, но праздник точно удался, много новых людей, подарки, что не говори, а приятно, да и просто атмосфера веселья так и прет. Повсюду что-то происходит, люди пьют, едят, развлекаются. Кто-то летает, кто-то собрался компанией и играет в какие-то настолки, сопровождая это дело громким смехом, а кто-то уже проиграл битву с зеленым змеем и уже отошел в царство Морфея. Непередаваемая атмосфера, просто ломающая мозг своим сюрреализмом. И вот, день подошел к концу и праздник вместе с ним. Все собрались во дворе и начали что-то совместно колдовать. Длилось это недолго, и вскоре приготовления к чему-то были закончены. И тут пришел свет. В небе распустился невероятно яркий и красочный салют под всеобщий крик. «С днем рождения! С днем рождения!» скандировали со всех сторон. И это оказалось неожиданно приятно. Никогда до этого я не попадал в такие ситуации. Все внимание толпы поздравляющих направлено на меня, и они кричат поздравления, улыбаются и радуются. Удивительно, неожиданно и очень приятно. Правильно с утра говорила мама. От хорошего настроения меня действительно ничего не спасет. Глава 2. И снова школа. Многие люди, вырастая, хотят вернуться назад, в детство или юношество. Им кажется, что тогда жить было проще, лучше, было меньше обязанностей или ответственности, трава была зеленее, небо голубее и жизнь ярче. Но, к сожалению, это не так, у всех периодов есть свои недостатки, а конкретно в детстве это полное игнорирование личного мнения ребенка и его самостоятельности. Хотя ответственность действительно упала до нуля, ведь мама с папой знают как лучше, переживают за свое чадо и ограждают его от такого большого и опасного мира. И мнение ребенка в вопросе, конечно, не учитывается. И сейчас, 30 августа, я реально, кто бы мог подумать, радуюсь к концу лета, ибо это просто невозможно. Человек быстро привыкает к хорошему, так и я привык к магии, она перестала так удивлять. Большой и всегда прохладный внутри дом, чистота, за которой не надо даже следить, ведь все сделает домовой. Уютная комната, любящая семья и возможность научиться в самом делешней магии, но не обошлось без недостатков. Кроме единственной утренней тренировки делать реально нечего. Даже нет домашней рутины, нет своего занятия, дела. И главное, нет информации, от слова совсем. Вот и остается только ежедневная рыбалка. Нет, правда, волшебных книг не почитать, кроме той пары справочников из подарочных, но это так, на пару часиков, с приусадебной территории никуда нельзя, людей после дня рождения новых не заходило, вот и думай, чем себя занять. Поэтому конец лета и начало учебного года я ждал с нетерпением, ведь это хоть какая-то активность на фоне жуткой летней скуки. На следующий год надо будет обязательно развести семью на поездку куда-нибудь в теплые края. Ах, школа, школа, время золотое, трудные задачки не дают покоя. День начался как обычно с утренней гимнастики и далее по списку, но потом случилось чудо, и мы все семьей вышли из дома, к телепортационной арке, стоящий в центре еще одного небольшого, но выглядящего чертовски опасно, садика. К слову о том, как вообще маги перемещаются на большие расстояния. В основном, конечно, используются похожие арки, но, кроме того, почти всем волшебникам доступен полет. Чаще всего для этого зачаровывают ковры, большие щиты и, как ни странно, метлы. Но существует и более продвинутый вариант – комплект одежды, состоящий из высоких сапог, широкого пояса и перчаток, позволяющий комфортно чувствовать себя в воздухе. Также, почти наверняка, есть и маги, которым не особо нужны все эти приборы для полета или телепортации. К примеру, отец, мастер в аэромантии, спокойно летает и без артефактов. А какой-нибудь спец в магии пространства скорее всего также легко обойдется без телепортов. Надо будет изучить эту тему поподробнее, когда появится возможность. Конечно, еще некоторые маги предпочитают перемещаться верхом на волшебных животных или даже самим в них превращаться. Но, все это, очень непопулярные методы, кроме телепортов, в силу следующих обстоятельств, а точнее одного очень жирного. Статут секретности. Правило, принятое всеми магами в мире, за редким исключением, обязывающее волшебников скрывать сам факт существования магии, как явление, ото всех немагов, простецов. Зачем, почему, а главное нахрена, непонятно. Но, что имеем, творить магию на глазах простых людей строго запрещено. И где-то я уже слышал об этом законе, но где? Итак, после прохода через волшебную арку, мы оказались в, наверное, торговом центре. Огромном, пестрящем магией торговом центре. И вот я стою и глазею во все стороны, осматривая невероятное количество различных вывесок, светящихся, шевелящихся, моргающих, всех цветов и размеров, и толпы говорящих, кричащих или просто идущих по своим делам людей с покупками. Тут, походу, можно найти вообще все, от цветов до летающих метел. И мы прибыли в этот рай для шопоголика. Интересно, через какое-то время мама сорвется или волшебный мир и тут меня удивит. Судя по печальному лицу отца, скорее первое, чем второе. Но время не терпит, и мы направились прямиком в магазин, под вывеской «Все для школы». Большущий зал, в котором есть все, что нужно школьнику. Форма, рюкзаки, дневники, тетради, пеналы, карандаши, ручки и даже перья. Правда, непонятно зачем, ведь это не стилизованные ручки, а именно гусиные перья с чернильными склянками. Шопинг я никогда не любил. Одежду всегда заказывал через интернет, ибо так намного удобнее, а для похода за продуктами в гипермаркет всегда заранее составлял список, чтобы долго не бродить там между стеллажами. Здесь же мама дорвалась до заветной цели. Меня заставили перемерить десятки портфелей, были куплены тонны различных тетрадей, ручек и карандашей, несколько новых линеек, пара пеналов и красивый дневник в кожаном переплете. Дорого, богато. Хорошо, что форму решили брать не из готовых экземпляров, а шить на заказ, как и пару спортивных костюмов. Быстро пришли, с меня сняли мерки, оперативно были выбраны материалы и цвет самой одежды, и все обещали закончить к завтрашнему дню, и то в силу огромного количества заказов. Магия творит чудеса, не иначе. После всех необходимых покупок, кстати, расплачивались мы обыкновенными, бумажными, советскими рублями с профилем Ленина. Походу, волшебники плотно контактируют с обыкновенной властью, раз люди, умеющие создавать копии практически любых вещей, пользуются билетами Банка СССР. Тоже довольно интересная пища для размышления, потом обязательно разберусь. Так вот, после всех покупок школьного инвентаря мы направились в ресторан, а тут, оказывается, и такое присутствует. Сходство с обычным ТЦ 21 века растут. Ресторан, кстати, японской кухни, то есть суши, роллы и все такое прочее. Вкусно покушав, как раз время обеда, мы опять дружно направились в торговый зал и теперь разделились. Мама отправилась что-то смотреть по магазинам одежды, а папа, наконец, задал мне вопрос, который я так ждал. «Ну что, куда пойдем теперь?» С неподдельной радостью в глазах спросил мужчина. «Хорошо, что сегодня ты с нами, а то мне бы пришлось обойти с Машей все магазины с одеждой и украшениями. Здесь есть детский центр со всякими игрушками и аттракционами. Можем пойти в зоопарк, или, если хочешь, есть вариант покататься на коньках». Тут я задумался. Сложный выбор. Хочется посмотреть все, но хватит ли времени? Но, к счастью, отец разрушил все сомнения. Мы тут на весь день, так что руководи процессом. Куда пойдем сначала, а куда заглянем потом, полностью твой выбор. Тогда пошли в зоопарк, быстро выпалил я. Вот интересно, зоопарк будет наполнен обыкновенными животными или все-таки волшебными? Сейчас узнаем. Оказался волшебным, что автоматически сделало его посещение дико интересным. Посмотреть своими глазами на единорогов, чего только стоит. Конечно, рогатые кони были далеко не единственным видом постояльцев данного заведения. Огромные и ужасно опасные химеры, те самые, прямиком из греческих мифов, чудовища с львиной головой, козьим телом и хвостом в виде змей. По описанию ничего так, но выглядит реально жутко. Были тут и еще пара выходцев из Древней Греции, грифон и пегас. Удивительно гармоничный на вид, смесок льва с орлом, притягивал взгляд, его хищная грация и величественный вид завораживал. И пегас, прекрасная крылатая лошадь. Также тут обнаружились и феи, маленькие, декоративные существа, не обладающие особым интеллектом, зато очень красивые. Лунные волки, цербер, кельпи, саламандры, громовые ястребы, жар-птицы, песчаные гиены и многие-многие другие фантастические твари. Сколько же всего в этом небольшом, с виду, павильоне. К слову, о самом зоопарке. Клеток в обычном их понимании тут нет, все животные расположены в каком-то хитром свернутом пространстве, очень немаленьком, вид на которое открывался сверху, как будто смотришь на водную гладь, куда можно заглянуть и помощью небольших рычажков настроить фокус камеры. И, логично, что каждый вид сидит в своем загоне. Но что меня больше всего насторожило и в какой-то степени удивило, так это пара строк в описании нескольких представителей магической фауны, а конкретно, гиппогриф, фистрал и феникс. Гиппогриф – это тот же грифон, только вместо львиной части, туловище, задние ноги и хвост от коня. Фистрала я увидел только на картинках, поскольку он невидим для всех, кому не довелось узреть смерть, на табличке с описанием. Это черный конь, скорее скелет лошади, обтянутый шкурой, только с перепончатыми крыльями и драконьей мордой. Ну и феникс, огненная птица, поменьше знаменитой жар-птицы, но тоже вызывает уважение. Вроде все логично, насколько логичными могут быть волшебные существа, однако всех их я уже видел. Читал о них в одной сказке и видел в экранизации этой самой сказки. В книгах и фильмах о Гарри Поттере, мальчике, который выжил. Вот это поворот. Это может быть и совпадением, но проверить все же надо. Поход в зоопарк оставил незабываемые впечатления, тут ничего не скажешь. Такой концентрации сказки на квадратный сантиметр я не видел еще нигде. Как-нибудь потом обязательно сюда вернусь. И куда бы пойти теперь? Точно, аттракционы. Ну как, кто больше всех понравился? С улыбкой спросил отец на выходе из павильона. Меня лично больше всего впечатлил Нунду. Прекрасный и жутко опасный лесной хищник. А мне больше понравились жар-птицы. Очень красивые, сильные, горят жутко горячим пламенем и очень быстро летают. Однозначно жар-птицы. Ха-ха, как скажешь. Что теперь, аттракционы или будем учиться кататься на коньках? Конечно, аттракционы. Коньки попозже и лучше с мамой, а то я помню твои методы обучения. Зато быстро и эффективно. Как скажешь, с мамой, так с мамой. Пойдем скорей, а то все не успеем. И мы пошли. Как можно описать волшебные аттракционы? А никак, ибо это пара каруселей и качели. Эх, нет в магах той дольки экстрима, которая несомненно присутствовала в моем времени, а жаль. В таком случае пора искать маму, пусть в зоопарке мы пробыли добрых 4 часа, она не прошла и половины бутиков с драгоценным для женщин товаром. Но разумеется, выбора ей никто не давал, ибо я маленький ребенок, как скажу, так и будет. А каток оказался просто волшебным, как в прямом, так и в переносном смысле. Большущая площадка, разделенная на несколько зон, которые соединены извилистыми дорожками из льда, множество ледяных скульптур и самый настоящий снег. Летом. Все-таки магия до сих пор ломает мне мозг, но это дело привычки, к дому ведь привык. Еще плюс в том, что объяснять умение кататься на коньках не понадобилось, Сережа, еще до моего вселения, всему прекрасно научился. Поужинать, после прогулки на коньках, удалось также в ТЦ, но теперь мы дегустировали острые корейские блюда. Этот день действительно оставил незабываемые впечатления. Волшебные магазины, зоопарк, каток. Кто бы мог подумать, что предпоследний день лета пройдет так весело. Но сейчас пора уже готовиться ко сну и начинать морально готовиться к детскому коллективу. Школа. Судя по памяти, волшебное учебное заведение ни разу не волшебное. Хотя учатся и преподают там маги. Почему так? А все просто. Школьное обучение, обязательное для всех волшебников, длится 10 лет, 4 из которых дети по закону не могут пользоваться магией, поэтому до 5 класса детей учат по обыкновенной, советской школьной программе. Получается привычная мне начальная школа, но с 5 года формат обучения переходит на полный интернат, уже в другом месте и с полной инфраструктурой, так нужной начинающим покорителям магии. Ну, наверное, это логично. Еще в универе преподы вбили, что вопреки распространенному мнению, школа, в первую очередь, социализирует, и только потом обучает детей, дает не только знания, но и учит жить в обществе. Видимо, план состоит в том, чтобы сначала научить детей общаться друг с другом, имея при этом поддержку семьи, и только потом забирать их учиться магии в отрыве от остального мира. Оставим пока эту теорию как рабочую. Итак, первая ступень образования предполагает обязательное изучение 10 следующих предметов. Русский язык, чтение, математика, ин, язык, музыка, рисование, природоведение, окружающий мир, физкультура и труд. Тут, я думаю, ничего никому объяснять не надо, все и так понятно. По 4 урока в день, 5 дней в неделю, с 8 до 12 часов, я буду отбывать трудовую повинность в Екатеринбургской магической академии. Дети здесь разделены на классы до 30 человек, хотя в среднем набирается чуть больше 20. И сейчас, 1 сентября, в воскресенье, в новенькой темно-синей форме я, вместе с толпой таких же детей, от 7 до 11 лет, стою перед входом в городской корпус академии. Почему городской? Так интернат вынесен далеко за пределы города, в целях общей безопасности, чтобы деткам не взбрело в голову поколдовать на глазах у изумленной публики. Кстати, это здание, как и прилегающая к нему немалая территория, тоже расположено в складке пространства. Создается такое впечатление, что маги изобрели один единственный способ маскировки, и фантазия закончилась. Наш дом и участок – пространственная складка. Торговый центр – пространственная складка, зоопарк в нем, уже расширенное пространство, хотя в чем разница, я в душе не секу. Академия, По крайней мере, этот корпус – опять пространственная складка. Хотя метод, наверное, проверенный и надежный, но смысл вообще прятаться, если как минимум Минфин и верхушка партии точно знают о существовании магии? Ладно, и этот вопрос оставим на будущее. Итак, торжественная линейка. Директор и учитель на пороге школы осматривают неровные ряды школьников, разглядывают новых, вспоминают старых. Дети в священном трепете стараются вести себя поприличнее, но получается далеко не у всех. И родители стоят позади и провожают кровиночек на первый день в новом учебном году. Прикольная атмосфера. Почти пробрала. У меня всегда как-то менее пафосно было. Поздравительная речь директора. Дети, поздравляю вас всех с чудесным праздником, 1 сентября, Днем Знаний, желаю хороших оценок. Ну и далее по списку. Никогда не понимал подобные мероприятия, вроде всем понятно, зачем сюда пришли и чем тут заниматься будем, но момент создать все равно надо. Получается праздник для всех кроме самих детей. Ну да ладно, это уже мои личные придирки. Едем дальше. Блин, оказывается, встал изначально не туда, народ то строился классами, и я тут стою посреди толпы и не могу разглядеть знакомых. А тем временем народ начал потихоньку заходить в само здание. В каком же кабинете у нас уроки ведутся? Точно помню, что где-то на втором этаже, но где конкретно? Хотя неважно, главное поскорее попасть в зону поиска, а там может и получится найти одноклассников в толпе. Расчет оправдался. Второй этаж, кабинет номер 219. Взгляд зацепился за иссиня-черную макушку со школьными бантиками и косичками. Такую экзотическую расцветку волос я помню только у девочки с соседней парты, Лены или Елены Пожарской, тоже аристократки с длиннющей родословной. Наверняка она вырастет как минимум красивой. Вообще нынешний 2А-класс по большей части состоит из очень именитых фамилий. Долгоруковы, Шереметьевы, Пожарские, Воронцовы, Юсуповы, Голицыны, Морозовы, Демидовы различных ответвлений, ну и несколько чуть менее звучных семей, тоже присутствует. Так вот, заметил ее на входе в означенный класс, а значит пора и мне туда зайти. В кабинете первым меня встретил жуткий галдеж, который, вопреки привычке, не затих с моим появлением. Я и забыл уже, насколько шумными могут быть дети в естественной среде обитания. Глядя на знакомые лица и проступающие в памяти их имена, я потихоньку двигался к своей парте. Средний ряд, третий стол. Сидел Сережа со светленькой девочкой, Юлией Трубецкой. Она также из аристократии, но род тянется всего лишь чуть больше сотни лет. «Юля, привет, как лето прошло?» — спросил я у девочки, как только сел рядом. «Не скучала по школе?» «О, Сережа, а ты где был? Тебя на линейке никто не видел». У Юлии очень шебутной характер. Гиперактивность, как сказали бы психологи 21 века. «Привет, все хорошо, летом мы были на Байкале, прикинь, огромное Ейное озеро, берегов не видно, как море прямо, и конечно скучала, кроме поездки то ничего интересного не было, вау, никогда там не был, но теперь захотелось, попрошу родителей на следующее лето». «У нас никого нового не появилось?» — спросил я, осматриваясь, хотя, во все время бегающих во все стороны, детях тяжело разглядеть кого-то конкретного. Новых никого, но Дима Васильев ушел из школы, точнее родители забрали и переехали куда-то в Германию. А во, все тоже удивились, зачем кому-то переезжать к этим слабакам. С ненаигранным удивлением спросила девочка. «Да я не о том, как ты так быстро узнала-то? Полчаса назад линейка началась», — задал я справедливый вопрос. Как оказалось, очень зря. Девочка пустилась в пояснение, кто, кому, когда, где и что сказал и как информация дошла до нее. Цепочка получилась настолько длинная, что не удивлюсь, если Димка зайдет сейчас к нам в класс, так как ничего не произошло и сработал знаменитый испорченный телефон. Но уровень распространения сплетен все-таки не слабо удивил. Хотя плевать, никогда не любил так мусолить новости, каждому свое. За нехитрыми разговорами мы и коротали время, пока ждали учителя. Я успел со всеми поздороваться и перекинуться парой слов. Дети радовались новой старой компании, с удовольствием делились новостями и узнавали, как и кто провел лето. Вот что творит информационный голод вкупе с гиперактивностью, народ натуральным образом соскучился по общению.